Глава 31. В 11-й год, в первый день 3-го месяца, было мне слово Господа. «Человек, скажи фараону, царю Египта и его полчищам, с кем ты сравнишься величием своим? С Ассирией? С этим кедром ливанским? Прекрасными были ветви его, листва давала густую тень. Был высок его ствол, вершиной касался облаков. Воды питали его, пучина взрастила. Реками своими она омывала место, где он рос. Остальным же деревьям лишь ручейки давала. Потому он стал выше всех остальных деревьев. Ветви его росли, крона его разрасталась, ибо щедро он был напоен водою. В листве его вили гнезда птицы, под ветвями звери детенышей выводили. В тени его жили многочисленные народы. Прекрасен он был и высок, с распростертыми ветвями, ибо корни его щедро питались водою. Даже кедры в Божьем саду были ниже его. У кипарисов не было столь густых ветвей, у платанов не было такой кроны. Ни одно из деревьев в Божьем саду не могло по красоте с ним сравниться. Я сделал его прекрасным и ветвистым. Все деревья Эдема, что росли в Божьем саду, завидовали ему. Так говорит Господь Бог. Вырос он высоким, вершиной своей облаков касался и возгордился своим величием. Вот за это я отдал его в руки властителя народов, чтобы тот поступил с ним по заслугам. Я отверг его. Срубили его чужеземцы, самые жестокие из народов, бросили его на горах. Ветви его разбросаны по всем долинам, обломанные сучья по всем лощинам. Ушли из-под его тени народы земные, оставили его. На поваленном стволе свили гнезда птицы, дикие звери среди ветвей его. Так пусть не возносится ни одно дерево, растущее на орошенной земле, пусть не касается вершины облаков. Пусть могучие стволы деревьев, напоенных водою, не поднимаются высоко. Будут все они обречены на смерть, все окажутся в подземном мире среди мертвецов в преисподней. Так говорит Господь Бог. День, когда сошел он в Шеол, я сделал днем плача. Для этого я замкнул пучину и запер ее реки, и великие воды остановились. Для этого я погрузил весь Ливан во мрак, и все деревья лесные зачахли. Я заставил народы содрогнуться от грохота, когда пал он. Я низвел его в Шеол, к мертвецам в преисподнюю. И тогда обрадовались в подземном мире все деревья Эдема, лучшие отборные деревья Ливана, некогда напоенные водою. И союзники его, жившие под тенью его среди народов, вместе с ним сошли в Шеол к погибшим от меча. С каким из деревьев эдемских сравнишься ты с славой и силой? Как и они, ты сойдешь в подземный мир. Будешь лежать среди необрезанных, погибших от меча. Вот участь, которая ждет фараона и все полчища его. Говорит Господь Бог.